Утром Ольга проснулась раньше Игоря и, накинув халат, вышла в коридор, где наткнулась на встревоженного Сергея. «Здравствуйте, Ольга», – поздоровался он. «Анна пропала. На работу должна была выйти час назад, но не пришла, а телефоны не отвечают, ни домашний, ни мобильный. А родственники у нее в Москве есть?» «Нет у нее здесь никого». Сергей сильно нервничал, почти паниковал. Рогожин привез ее с Урала и помог устроиться. Она вообще детдомовская, есть только дальняя родня. За все годы работы она ни разу не опаздывала, даже когда были перебои с транспортом. Она ведь и живет недалеко от вас, минут за 20 можно дойти пешком. Думаете, ее опоздание может быть связано со вчерашними событиями? Он молча кивнул головой. Сейчас схожу в туалет и буду будить Игоря. Даже если ее похитили, то это только в расчете выманить нас из дома. Значит, должны позвонить. Хотя могли записку в ее квартире. Ключей от нее нет? Нет, Анна их никогда не оставляла. Через 20 минут им позвонили. Трубку телефона в гостиной взял Игорь. Можно к аппарату Ольгу Александровну? А кто говорит? Молодой человек, мое имя, если даже я вам его назову, ничего вам не скажет. Позовите, пожалуйста, хозяйку дома. Я буду говорить только с ней. Игорь молча отдал трубку жене. Ольга слушает. Что вы хотели сказать? Я хотел сообщить, что ваша горничная у нас и пока цела и невредима. Мы не из тех, кому вы вчера отказали в лечении. Но мы, как и они, заинтересованы в ваших услугах. А вы вчера сообщили уважаемому Михаилу Вениаминовичу свое недвусмысленное «нет». Нас такой ответ абсолютно не устраивает. Так что вам стоит придумать другой. Если ваша горничная для вас ничего не значит, мы ведь можем забрать еще кого-нибудь. И так до тех пор, пока вы не прекратите упрямиться. Сколькими людьми своего окружения вы готовы пожертвовать ради принципов? И не забудьте горячих грузинских парней, которые после безвременной кончины одного очень уважаемого человека мечтают познакомиться с вами поближе. Причем уже на этот раз не с целью лечения. А вы, значит, сможете меня от них прикрыть? В какой-то мере. Мы не собираемся вас охранять. Просто намекнем кое-кому о бренности существования и о том, что его короткая жизнь может стать еще короче, если его ребята надумают развлечься с вами. Не факт, что он нас послушает, но вероятность этого очень большая. Возможности у нас большие, а неприятности никому не нужны. Пускай лучше мстят тому, кто нашпиговал Георгий свинцом. И чего вы от меня хотите конкретно? Вот это деловой разговор, одобрил собеседник. Перво-наперво запомните, что обращаться к кому-нибудь за помощью, это значит для вас потерять девушку и испортить с нами отношения. Мы не отступимся, но условия для вас станут существенно хуже. Если вы согласны, минут через 10 к вашему подъезду подъедет машина. Вы можете сесть в нее одна, а можете прихватить с собой мужа. Вас доставят по одному адресу, где вы сможете встретиться с теми, кто вправе заключать с вами сделку. Если все сделаете в соответствии с нашими пожеланиями, вам ничего не будет угрожать. Напротив, с вас пылинки будут сдувать. Для подтверждения своей квалификации и добрых намерений вылечите пару клиентов. Вам даже заплатят авансом и, естественно, вернут вашу горничную. Можете поверить, что сотрудничество с нами гораздо выгоднее, чем с вашим Рогожиным. Мы в курсе ваших гонораров, они просто смехотворны. Итак, ваше решение. Я поеду. Через 10 минут я буду у подъезда. Одна. Рад, что вы оказались не по годам рассудительны. Сошла с ума? Спросил Игорь, когда она положила трубку. И кто тебя одну отпустит? Ты отпустишь, спокойно сказала Ольга. Сам прекрасно понимаешь, что никакой опасности для меня там не будет. Кто же режет курицу, которая несет золотые яйца? А любой из вас мне будет только обузой. Нас ведь по приезду почти наверняка разделят. Хочешь, чтобы из-за тебя я жгла нервные клетки? А если я не успею, тебя убьют? Тогда я тоже умру, предварительно перебив там все живое. А так, скоро мы вернемся вдвоем с Анной. На что ты настроена? На сотрудничество или на бой? Я пока не знаю. Если можно будет без риска их всех перебить, я это сделаю. Если подобное будет чревато неприятностями, я вылечу их пациентов, заключу договор и вернусь с Анной. Второй вариант меня устраивает больше, а меня нет. Второй раз выйти на главарей может и не получиться. Скорее всего, меня будут просто отвозить к очередному клиенту и там же расплачиваться. Лечить эту мразь у меня нет ни малейшего желания, а после того, как нас с тобой заберет ФСБ, не будет и возможности. А они начнут доискиваться, куда я исчезла, и тогда наверняка пострадает кто-то из ребят или опять та же Анна. Лучше не теребить этот узелок, а отхватить его сразу ножницами. Ну что ты за меня так беспокоишься? Я с ними ни драк, ни перестрелок устраивать не собираюсь. Ударишь магией? Конечно. Самый простой, эффективный и безопасный способ. Еще и энергии наберу под завязку. Сергей, Анна водит машину? А да, у нее девятка. Правда, садится за руль нечасто. Она редко уезжает далеко. И в этих случаях пользуется общественным транспортом. Ничего, до ближайшей станции метро как-нибудь доедем. А еще лучше вызвать по телефону Рощина. И пускай гонит к нам свой спецназ. Может быть, еще и медаль дадут. Оля! Ради бога, молчи и не мешай. Все, ребята, время вышло, и мне пора идти. Не звоните по мобильнику. Скорее всего, его у меня заберут. Когда Ольга спустилась во двор, там ее уже ждала девятка, в салоне которой, кроме водителя, никого не было. «Ольга Александровна?» – спросил он через приоткрытое окно. «Садитесь, пожалуйста, где вам удобно. Только вначале отдайте мне ваш телефон». Она молча вытащила свой мобильник и протянула его водителю, после чего обошла машину и села на переднее сиденье рядом с ним. Водитель открыл бардачок, достал из него металлический пенал, в который уложил телефон. «Теперь его как маяк не используешь», – сказал он Ольге. «А когда будем возвращаться, я вам его верну». «А если у меня в одежде еще что-нибудь спрятано?» – спросила она с любопытством, дожидаясь ответа. «Ничего у вас там нет», – усмехнулся водитель. «В этой машине широкополосный сканер. А вы, по отзывам, девушка умная, так глупо рисковать не будете». «Нам долго ехать?» «Не очень. Из Москвы, по крайней мере, выезжать не будем. Вы город хорошо знаете?» «Я его вообще не знаю. Была когда-то здесь несколько дней еще девчонкой. А как приехала к Рогожину, меня все время возили». «Что я могла запомнить?» «А к чему вы спросили?» «Меньше буду петлять и морочить вам голову». «Хотя там такой район». Такой район, куда добирались больше часа, оказался нагромождением пятиэтажек, гаражей и каких-то зданий явно производственного назначения. Может быть, летом здесь жилось веселей, но сейчас в начале весны все было серо, грязно и неуютно. Машина подъехала к подъезду одного из домов, и водитель заглушил мотор. «Выходите, Ольга Александровна, приехали». «Нет, нам не в подъезд, а сюда, в подвал. Здесь небольшой спортивный клуб, где молодежь по вечерам качает свои мышцы. Мы его у них на время встречи с вами взяли в аренду». «Осторожно на ступеньках, они сильно выщерблены». «Нет, эти комнаты нам не нужны, проходите дальше по коридору в зал. Там вас ждут». Ольга открыла дверь в конце коридора и вошла в небольшой на полсотни квадратов тренировочный зал, в одном углу которого стояло несколько обшарпанных тренажеров, а в другом стол и несколько табуреток, на которых сидело 5 человек. Почти все они курили, и в небольшом помещении было не продохнуть от дыма. «Могли бы и поменьше дымить», – недовольно сказала она рассматривающим ее с любопытством мужчинам. «Топор можно вешать. Я такой гадостью долго дышать не могу, поэтому давайте все делать в темпе. Прежде всего, я хочу, чтобы мне предъявили мою горничную, иначе у нас с вами разговора не получится». «Сергей, приведи девушку», – приказал ее сопровождающему одному из сидящих за столом. «Мы вас надолго не задержим. Раз вы сюда приехали, значит, все для себя решили. В подсобных помещениях 2 наших людей, которых вам нужно будет вылечить. Мы о вас много слышали, но одно дело слышать, а другое – убедиться собственными глазами. После лечения обговорим сумму вашего вознаграждения и определим способы связи. А потом Сергей доставит вас и вашу горничную домой». «Оля!» – вошедшая в зал Анна бросилась к девушке и, обхватив ее руками, зарыдала. «Ну, успокойся. Ольга гладила ее как маленькую по голове, разглаживая спутанные волосы. «Все самое плохое для тебя уже закончилось». «Постой. Откуда у тебя на лице синяки?» Анна не ответила, только затравленно посмотрела на стоящего рядом Сергея. «Раз она мне не отвечает, отвечайте вы», – обратилась Ольга к паханам, как она про себя окрестила сидящих за столом. «В чем дело, Сергей?» – спросил один из них. «Неясно было сказано?» «Это не я», – побледнев ответил тот. «Это Гиви ночью было скучно, она брыкалась. Вот он малости поучил. Так она и так не девочкой была». «А ты, значит, проверил», – повернулась к нему Ольга. «А где этот Гиви?» «Здесь, в подсобке», – буркнул ее водитель. «Присматривает за ранеными». «Я согласна заключить с вами договор», – повернулась к столу Ольга. «Но вы нарушили наше соглашение. Мне было гарантировано, что мою горничную не тронут. А у вас ее изнасиловали. Поэтому я требую смерти насильников, причем здесь и сейчас». «А не слишком ли вы высоко себя ставите?» – сказал самый пожилой из сидящих за столом. «То, что случилось с вашей горничной – досадная случайность. Сейчас за такое даже по закону не лишают жизни». «Ни о чем мне с вами договариваться», – обратилась сразу ко всем Ольга. «Анна, иди ко мне за спину и стой там». «Умрите, твари!» Сидящие за столом умерли все сразу, попадав с табуреток на грязный цементный пол. А Сергей жил еще пару секунд, пытаясь непослушными пальцами поднять с пола выроненный пистолет, пока не затих. Несколько мгновений, пока в нее широким потоком вливалась энергия убитых ею людей, Ольга просто выпала из реальности. Очнулась она от боли в плечах, в которые вцепились руки перепуганной Анны. «Все кончилось, Аня», – ласково сказала она. «Да отпусти ты мои бедные плечи, синяков понаставишь».